Дешево ценилась здесь только рыба. Хотя сейчас я не отказался бы половить и рыбу, но уже долго не мог найти никаких подходов к океану. Двигался дальше, уже снял лохмотья, оставшиеся от рубашки, скатав их и спрятав, в надежде хоть как-то использовать в дальнейшем. Старики, делавшие одежду, не пытались набивать цену на свой товар, никогда. Первый комплект они мне просто почти подарили, в местном понимании. Да, я расплатился, но ведь мог бы и уйти, не оставаться в их краях. Тем более позже я прошел по берегу этого мира еще сотни километров. Те старики остались далеко позади. Их резон был простой. Выткать ткань из непрочных водорослей было крайне кропотливое и затратное по времени дело. И все то время, пока они делали ткань, они не могли добывать себе пропитание. Местный натуральный обмен требовал, чтобы фактически ты, как покупатель, кормил их все то время, пока они делают для тебя нужный тебе товар, либо сделал его сам. Некоторые вещи можно было выменить поблизости. Сразу за кузнецом жили другие старики, которые тоже делали одежду. И я принес им очень много рыбы, и сушеных водорослей, и камней для кладки, и рыбьих костей, и даже раковин, чтобы приодеться. У нас был кузнец, это тоже сильно укрепляло наш анклав. К нам приходили издалека за его изделиями, и сейчас, когда я шел через пустошь, я нес иглы, пару лишних ножей, ювелирно сделанные крючки, грузила, все, что мне удалось взять у кузнеца и расплатиться, потому что знал, что с той стороны пустоши эти товары точно будут в ходу. У нас были горшочники, а вот с раковинами всерьез поблизости никто не работал, никто не умел. Поэтому раковины были в ходу, но скорее как безделушки, свадебные ожерелья и браслеты, инструменты для кройки, если под рукой не было острого ножа, но не более. Глиняная кружка в моей котомке была, а раковин не было. Я промок окончательно и понял, что дело грозит уже не просто задержкой в пути, а сильной простудой и потерей этого мира, если так пойдет и дальше. Еще и начинало темнеть, и было ясно, что на голой земле, без укрытия над головой, я даже не усну, как в предыдущие несколько ночей. Не усну, не отдохну, только промучаюсь. Ближайшая ночь, ночной холод, вполне могли меня добить. Нужно было идти дальше, хотя в темноте любое падение на камнях могло еще усугубить ситуацию. Я даже не мог упрекнуть себя в неосторожности. В последние несколько дней реально не подвернулось ни одного пристойного места для ночлега, для рыбалки, для укрытия. И я не видел следов отшельника. Оставалось только догадываться, как он здесь прошел. Скорее всего, ему просто благоприятствовала погода. Сейчас бы мне сильно помогло понимание, какой дорогой прошел отшельник и где он мог заночевать. Поэтому я продолжал вглядываться в темнеющие окрестности, выискивая малейшие признаки пребывания людей. Скорее даже не следы как таковые, а общие приметы мест, где любой местный захотел бы остановиться, осесть, сделать привал, хотя бы замедлиться и осмотреться. Это меня еще больше замедляло. Там, где я мог пройти низом, мне приходилось карабкаться на валуны, взбираться на взгорья, чтобы видеть подальше и побольше. Дорог здесь не было. Путь был сложный и извилистый и без того, чтобы постоянно оглядывать местность. В какой-то момент начало казаться, что я просто топчусь на месте. И именно в этот момент я увидел невозможное в этих краях. Огонек, значимо в глубине от берега, там, где бы я никогда и не думал искать стоянку. Нельзя было скидывать со счетов, что он мне просто мерещится, в моем то состоянии. Я протирал глаза, чтобы убедиться в существовании этого далекого света. Сделал несколько шагов вправо-влево. Огонек не исчезал и не шевелился. Он был действительно далеко. Дальше, чем в этом мире вообще заходили вглубь материка, просто не было необходимости, так глубоко на суше просто нечего было делать. Огонек не гас, под дождем. Значит, это был либо фонарь, что хотя бы теоретически было возможно, либо пещера, навес, укрытие, и мне просто повезло увидеть огонек через удачно расположенный вход, да еще и между насыпи, пригорков, валунов, которые находились между мной и тем местом, где горел огонь. Пройди я здесь часом раньше, огонек остался бы незамеченным. Он горел слишком слабо для света дня. Мистический огонек сразу напомнил мне предыдущую грозу и призрака, померещившегося мне недавно. Я встряхнулся. От суеверных страхов хорошо помогает нулевая гипотеза. События не связаны, пока не доказано обратного. Пройти под лестницей и сразу встретить черную кошку – это чаще всего просто совпадение, в котором не надо искать причины и следствия. Также, Как и в облаках, не обязательно искать фигуры животных и лица людей, если только ты не показываешь их лежащей рядом в шезлонге девушке. Поколениями мозг развивался в сторону лучшего распознавания зверей в лесу, лиц соплеменников. Достиг в этом совершенства и даже хватанул через край. Теперь он пытается найти знакомые комбинации во всем. Два помутнения в облаке, глаза, курчавость завитушек, овечка. А улыбку мы легко воображаем, даже глядя на полную луну. Я двинулся в сторону огня. Мысли путались, в основном они путались вокруг того, что это может быть, кроме огня. Отражение чего-то. Но тогда от чего, в сгущающейся тьме, меня била крупная дрожь, которую уже невозможно было остановить. И даже движение не помогало. Ветер дул то в бок, то в спину, но огонек, который я видел раз за разом, когда взбирался на очередную возвышенность, даже не мерцал. Поэтому вариант с фонарем казался более правдоподобным. Стеклянный колпак, безумно дорогой в изготовлении в здешних местах, но не невозможный, фитиль из водорослей, рыбий жир. Это было возможно, но это не объясняло, кто разжег этот фонарь для меня. Это был не фонарь, и не светлячок, местный океанский светящийся планктон. Его иногда тоже использовали для освещения, если находили подходящую посуду. Но светил он слабо, делать что-то в его свете было невозможно, да и погибал планктон достаточно быстро. Я бы сказал, что такой свет хорош для романтического вечера, но в этом мире мало кому было до создания обстановки романтических вечеров. Это был не планктон, все было сложнее и проще одновременно. Глава 9. Толика везения. Да, это была пещера. Из камней через пару щелей выдавливало что-то густое, вязкое, почти черное. Будь я планете с биосферой в возрасте, я бы сказал, что это нефть, гудрон или смола. В этом мире органического топлива быть не могло, так что, возможно, эта жидкость была продуктом вулканической природы, или чем угодно. Анализов здесь мне не взять. Жидкость сочилась медленно, но сочилась давно. Она скопилась в пещере в нескольких нишах, а остальное просто утекало куда-то обратно под землю, оставляя по дороге густую, почти застывшую массу. У небольшого углубления с этой псевдосмолой сделали отвод в сторону маленькой, вручную выбитой ниши, а в нем горел фитиль из плотно скрученных водорослей, явно рукотворный. Горел не сильно, но стабильно. Горел давно. Сделано было все так, чтобы эта пещерная лампада могла гореть годами. Фитиль почти не пригорал, но и не гас. Не разгорался сильнее, но и имел постоянную подпитку свежей смолы. Все эти детали я осознавал позже. Ввалившись в пещеру и осмотревшись в неверном свете огонька, первое, что я сделал, это выдернул из котомки свою разорванную, расползающуюся рубаху, обмакнул ее в смоле, кинул в пустующее углубление и поджег. Потом пожертвовал глиняной кружкой, понимая, что отмывать ее придется долго, зачерпнул еще черной жижи и долил в то же углубление. Придвинулся к этому огню как можно ближе. Это был не костер, но какое-то тепло моя импровизация давала, и я был укрыт от дождя. Постепенно мне удалось согреться, а потом, подстелив под себя запасную одежду, даже уснуть. Следующим утром я долго пытался понять, кто зажег этот спасительный маяк. Сделано все было аккуратно и на совесть, но непонятно для кого. Конечно, вероятнее всего это был отшельник, ставящий знак на местности, возможно, чтобы вернуться сюда позже, или для того, чтобы я не прошел мимо. Тогда это хоть что-то объясняло. Но зачем ему так далеко отклоняться от берега? И как он вообще нашел это место? Огня же тогда в нем не было. Сотни километров голых камней искал вокруг. Одинокий путник, прямиком выходящий на идеальное укрытие с горючим внутри. Практически нереально. В этом мире я вообще не слышал про такое вещество. Вдоль берега ходили слухи, что кое-кто умудрялся строить кузницы на лаве вулканов. Но про горючее вещество, сочащееся из земли, слухов не появлялось. А ведь возможно, тут десятки таких пещер вокруг, и отшельнику достаточно было просто пройти здесь, чтобы найти всего одну из них. Но тогда почему их не обнаружили раньше? И это не объясняло, что занесло его так вглубь материка. Погода наладилась, а вот с едой у меня было совсем плохо. Так что, как не хотелось мне осмотреться вокруг и остаться здесь на длительную стоянку, нужно было двигаться. Я сделал лишь необходимый минимум. Затушил свой костер, наскреб в испорченную кружку загустевшую жидкость из тех мест, где она подсохла и превратилась в подобие гудрона. Поправил фитилек путеводного огонька, постаравшись, чтобы он и дальше горел без перебоев. Наверху скалы, под которой находилась пещера, выложил пирамидку из камней. Правильные линии этим местам не свойственны, поэтому мое творение бросалось в глаза издалека, и отправился дальше, долго пережевывая остаток сушеной рыбы, растягивая этот кусочек на максимально возможное время. Когда я найду выход к воде, я не знал. Съедать последние запасы одним махом не стоило. В каждом мире есть вещи неважные, ничего не значащие. В этом мире, камни, к примеру, они везде, и их ценность невелика. Есть вещи важные, для выживания, для престижа, для успеха. И есть вещи критичные, не просто важные, а ключевые для жизни в мире. В мире холмов критичным, понятно, были сами холмы. Важным, и даже очень, дороги и мосты между холмами-государствами. Разрушив мост, мы разрушили важную вещь, которую не так просто восстановить, если вообще возможно в пределах поколения. Иногда мне кажется, что у Вселенной есть на меня записная книжка, конторская книга, в которой она внимательно фиксирует все мои дела, и в дебете, и проступки тоже. И когда приходит время, выравнивает счет, мост был разрушен. Запись по дебету в этом мире скомпенсировала устроенный мной вандализм в мире холмов, какими бы оправданными не были наши действия. Вдвойне обидно было потому, что я потратил почти час, чтобы добраться до этой точки реки от берега моря. Ниже, ближе устью, перебраться было вообще невозможно. Вполне объяснимо, что мост начали строить здесь. Скалы по берегам реки сближались, между ними оставалось метров 10, всего-то. Были бы в этом мире деревья, достаточно было бы уронить бревно поперек реки, и вот тебе переход. Но вместо этого мост изготовили из камней, обтесанных, сделанных со смекалкой, так, чтобы одни цеплялись за другие, и за щели в берегах, чтобы камни опирались друг на друга. Такой мост требовал хотя бы практического понимания правила золотого сечения, и при этом годов труда, с учетом ограниченности инструментов в этом мире. Теперь все эти обтесанные камни лежали внизу, в ущелье, создавали новый порог. Река бурлила вокруг них, создавая вслед за обломками моста классическую бочку. В такие водовороты лучше не попадать, будет мотать то затаскивая вниз, то выбрасывая наверх, раз за разом возвращаясь к порогу. То ли мастерства каменотесов не хватило, то ли время этого моста пришло, то ли ему помогли, этот вариант был хуже всего. Этот вариант означал, что и дальше ничего хорошего меня не ждет. Но отшельник где-то прошел. Хоть я и давно не видел его следов, но не видел и его самого. Скорее всего, он успешно добрался до поселения. Берега реки от самого моря я уже изучил, вариантов перебраться не было, если только не вплавь по самому морю. Но волны там били океанские, так что этот план отпадал сразу как суицидальный. Оставалось идти еще выше, искать возможность перебраться. Река не широкая, и есть надежда, что она не везде идет по ущелью. Поиск брода занял у меня полдня, и еще полдня, чтобы просто вернуться к разрушенному мосту. После того, как я перебрался через реку, я заночевал. Обнаруженным мной бродом пользовались, рядом быстро нашлась стоянка, оборудованная давно и основательно, и водоросли, высушенные для костра, и запас сушеной рыбы, даже соли кресала. Кресала на временных стоянках вообще оставляли редко, либо здесь бывали весьма часто, либо этот берег жил зажиточно. Обжитое место меня слегка успокоило, здесь бывали часто, и скорее всего, были и недавно, еда хорошо сохранилась. Возможно, здесь проходил и отшельник. После разрушенного моста я боялся находить у себя на пути лишь руины. Речную рыбу в этом мире уважали не сильно, она была скудна и мелковата, по сравнению с морской, поэтому наличие стоянки у брода объяснить было сложно. Тем более, что в нашу сторону давно никто не приходил. Разве что они нашли что-то такое в глубине пустоши, вроде моего греческого огня, ради чего стоило заходить так глубоко в материк, перебираться через реку и идти в пустошь. Несмотря на успокоительно дружелюбную стоянку у брода, к океану я подходил с осторожностью. Было далеко за полдень, тепло, безветренно, и я примерно представлял, где будет находиться ближайшее к реке поселение. Но не зная, что там обнаружится, я держался в тенях. Лучше сначала я увижу людей, раньше, чем они увидят меня. Призраки во вспышках молний, загадочные лампады в неизведанных пещерах, разрушенный мост. Все это призывало не торопиться и смотреть по сторонам. Не помогло. Наверное, это был камень, галька, выпущенная из свита из водорослей пращи. Я уловил движение лишь в последний момент, скользящую тень, намек на полет, дернулся, поворачивая голову. Возможно, это меня спасло. Удар не разбил мне череп, но почему-то я не почувствовал боли от самого удара. Зато ощутил, что у меня из руки выпал нож. Я перестал ощущать ноги, очень странно, потерять контроль над собственными ногами. Мое тело свалилось помимо моей воли, каким-то чудом я не ударился о камни головой, второй раз мог меня и добить. Вокруг потемнело. Остатки бьющегося за самоконтроль сознания в этой борьбе выстроили редуты из откровенного бреда. Образы тысяч парусников, кружащихся по спирали вокруг одного единственного острова, разрушенные, заросшие лианами высотки, исполинские черви, прорубающие тоннели в глухих скалах, дремлющая в кровати женщина, чью наготу скрывала лишь тончайшая простыня, щупальца, пылающие, сгорающие в напалмовом аду, уползающие в туман, и этот туман, сквозь который пробиваются сполохи распространяющегося ими пламени, и чуждая, чужая мысль, что, если вселенная, лишь флуктуация вакуума. Часть 2. Никаких боев с тенями. Признак развитого ума, умение наслаждаться идеей, не принимая ее. Аристотель. Глава 1. Тихая гавань. У обычного человека есть сон и есть смерть. Для особых ценителей сюда же можно добавить наркоз. Эти состояния никак не отличаются с точки зрения ощущений внутри. Из смерти человек просто не возвращается. Но когда он засыпает, он же тоже не знает, вернется ли он. И вернется ли именно он. У таких, как я, прыгунов, ступающих между мирами, ко всему этому добавляется состояние прыжка. Тоже не знаешь, очнешься ли ты, где очнешься, и ты ли это будешь. В этом мире есть мое тело. В том, из которого я шагнул, его нет, теперь нет. По крайней мере в том виде, к которому я привык. Но я ли это здесь? Глупый вопрос. Конечно, я, в этом сама суть я. Задам вопрос посложнее. А я ли был там, в прошлом мире, и я ли буду на новом месте? Такие размышления надо рубить сразу, сходу. Не спрашивать, не задавать подобных вопросов. Или, если уж задавать, то идти еще дальше. Ты проснулся с утра, ты ли это? Точно, тот же самый, что прошлым вечером, перед сном. А год назад, сейчас ты спустишься в метро и не уступишь место женщине, потому что устал, или знаешь, что устанешь, что тебе еще работать, целый день на ногах, и надо экономить силы, да и поспать лишние полчаса не мешает, пусть и сидя. Ты ли это, тот самый, что вскакивал с сиденья, чтобы уступить место не то, что женщине, да любому, мужчине постарше, девушке? Тогда ты был плодом хорошего воспитания, сейчас, воспитание рутиной. Какая именно из этих личностей? Ты. В дебрях таких мыслей чувство самосохранения – очень хорошая вещь. Оно позволяет скрепить воедино то бесконечное множество разных людей, которые прожили твою жизнь от рождения до могилы. Ну еще, возможно, у этих людей есть немного общих воспоминаний. Мало, но есть. Ты помнишь, что делал 10 минут назад. Но помнишь ли ты, что делал 1 год и 10 минут назад? Это двое разных ты, у них разные воспоминания, совершенно, но они, почему-то, по эволюционной прихоти, считают себя одним и тем же человеком. Голова болела, подташнивала. Я приходил в себя совершенно новым человеком, еще не вполне осознавая, какие части тела работают, а какие отключены. Еще не открыв глаза, первое, о чем я подумал, в каком именно мире нахожусь. Почему-то захотелось смены обстановки. Почему-то не хотелось открыть глаза и обнаружить себя умирающим на камнях с пробитой головой. Пробитой ничего не значащим в этом мире камнем. Сначала я почувствовал каменную спину под спиной. Казалось, камни этого мира я могу опознать даже спиной. Затем, лежанку из сушеных водорослей. Я столько раз спал на подобных лежанках, что не смог бы спутать ее ни с какой другой кроватью, матрасом, циновкой из других миров. Я все еще был на берегу Древнего океана. Глаза открывать не хотелось, не хотелось возвращаться, не хотелось думать, не хотелось вовлекаться во что-то неприятное, что началось с камня в голову, и вряд ли могло продолжиться чем-то более соблазнительным. Глаза дергаются, услышал я шепот, сейчас очнется, дать ему по башке, в шепоте слышался энтузиазм. Мне показалось, или шепот был детский, это напугало меня еще больше, чем слова. Если взрослые разумны, рациональны, пусть их рациональности заводит зачастую их куда-то совершенно не туда, то дети, да еще и дети, способные выбить из меня дух одним камнем, такие дети меня пугали значительно больше взрослых. «Дай ему воды лучше», — второй голос казался порассудительней. «Девочка, пусть очнется». Я мысленно выдохнул. «Но топор держи наготове, Так же взвешенно и спокойно сказала девочка. Дашь по башке ему, если что. Да, возвращаться в эту действительность не хотелось совершенно. Я открыл глаза. В глазах мальчика читалась неуверенность, какую именно руку применить. В правой был топор, скорее уж молот, каменный, как ни странно, на рукояти из рыбьей кости. В левой – железная чашка, видимо, с водой. Диссонанс между вещами сбил меня с толку и окончательно добила его неуверенность. Мог ведь и тюкнуть молотом. А мне сейчас многого не надо. Я облизал губы и сглотнул, и тем самым вывел мальчика из ступора. Он поднес чашку и дал мне напиться. Потом сразу отдал чашку девочке и перехватил молот-топор обеими руками. Я был даже не связан, но вряд ли справился даже с детьми. Голова гудела, как только я открыл глаза, в голову ударила боль. Она и не останавливалась, но до этого боль была где-то на заднем плане, я не успевал о ней подумать. Как только я открыл глаза и сделал глоток воды, эта боль, раскалывающая голову, вернулась. Я охнул и постарался закрыть глаза обратно, но трюк не помог. Теперь, когда боль проявила себя, она уже не уходила. «Извините, я не хотел, это случайно», – пробормотал мальчик. «Такого ребячества даже я не ожидал. На вид ему было лет 14. «Вы кто?» – я поднес руку к голове, шишка огромная, но крови почти нет. «Я пришел с той стороны пустоши. Просто пришел. А вы-то кто? И что здесь происходит?» Крупной галькой из пращи мне залепил брат. «Думаю, не успел бы брат. Таким же камнем мне бы прилетело и от сестры. И не факт, что снаряд от сестры я бы пережил. Она была и постарше, посильнее, и с пращой умела обращаться получше брата. Мы же не знали, откуда здесь люди-то. Только эти», — сбивчиво объяснял брат. «Последний раз с той стороны пустоши кто-то приходил. Так, наверное, и отца еще не было». Мальчик замолчал, упомянув отца. «Умерли их родители явно давно, но воспоминания о них был живы. Значит, меньше 10 лет назад, иначе парень, которому лет 14 на вид, так бы не сбивался при упоминании отца. А отшельник?» – спросил я. «Вообще, конечно, я бы предпочел не перебивать, потому что с рассказом о том, что у них здесь происходит, у ребят явно не складывалось, и окончательно их запутать я не хотел, но не выдержал». «Какой отшельник?» – пожал плечами мальчик. «Никто не приходил, вообще. Мы правда в рейде были с месяц как уже. Может, без нас кто приходил, не знаем. В каком рейде?» И вновь я сбил разговор. «Ну в каком? Вдоль берега. Как эти прошли, мы регулярно смотрим на пустые стоянки вдоль берега, не появился ли кто новый, чтобы не как в прошлый раз». Я кивнул, махнул ложкой, вырезанной из рыбьей кости, предлагая продолжать, и зачерпнул варево. Рыбий суп был как никогда вовремя. Не хватало картошки, но ее в этом мире мне не хватало всегда, как и лука. Надо признать, что выведенные здесь водоросли, сушеные, которыми сестра щедро посыпала суп, вполне сносно прикрывали это пробелы. Не знаю, кто и когда умудрился провести направленный отбор на пряные ароматы, но получилось неплохо. С нашей стороны пустоши таких водорослей я не встречал. Прыгуны все попрятались. Варвары быстро не вернутся. Дядя считает, что не вернутся. А отшельник кто такой, что умеет? Хотелось спросить, кто такой дядя, где он сейчас, где вообще люди? Но я сдерживался. Сумбурный рассказ мальчика не вносил ни малейшей ясности, но любые вопросы, во-первых, делали этот рассказ еще более запутанным, а во-вторых, я прямо чувствовал, как дети все время метались между желанием рассказать кучу всего и подозрительностью в сторону незнакомца, с учетом ситуации, возможно, чуть ли не первого дружелюбного незнакомца в их жизни. Сестра подлила суп, просто наклонив над моей тарелкой глиняный горшок. «Черпаните рыбы», — тихо сказала она. Я послушался, зацепил гуще со дна и продолжил есть. Голоден я не был, но суп был действительно вкусным, я бы даже сказал, животворящим, потому что головная боль отступала с каждой ложкой. А еще было заметно, как ребята успокаиваются, когда я ем. Словно плохие люди есть не могут. «Начни сначала», — посоветовала сестра мальчугану. «Со времен волны. 5-6 лет назад пришла волна. Варвары, идущие вдоль берега и разрушающие поселение за поселением, убивали семьи, а это было просто. Одна-две семьи, живущие в поселении, не могли оказать ни малейшего сопротивления паре дюжин бойцов, идущих в авангарде. Чаще всего, они даже не успевали сбежать, чтобы сообщить об опасности дальше. Кого-то убивали, кого-то брали в рабство. Хотя мне показалось, что это скорее реконструкция событий, чем реальность. Догадки, собранные по крохам сведения, письменности нет, поселения вырезали раньше, чем они смогли бы кому-нибудь что-нибудь рассказать. Кого-то, вроде, брали в рабство, особенно интересовались прыгунами. В этом месте я напрягся, но постарался этого не показать. В тех местах, где находили прыгунов, вели себя особенно жестоко. При этом как раз прыгунов старались не убивать, а пленять и уводить куда-то назад, по берегу. Там, где выяснялось, что прыгун здесь живет, но в этот момент его нет на месте, оставляли караул. Собственно, это их и подвело. Силы у них явно были ограниченными. Несколько устроенных засад за прыгунами, и кому-то удалось сбежать. Не здесь, значительно дальше по берегу. Варвары продолжали наступление еще долго, но из резни оно превратилось сначала в сопротивление, потом в войну. Можно, конечно, не принимать во внимание местных, но среди прыгунов, я уверен, почти все умели сражаться. Ладис Паситион на Блиге. Все же варвары, регулярно подпитываемые подкреплениями откуда-то с далеких краев берега, дошли до этого реки. Тут в это время скопилось уже немало людей, многие отступали, иногда давая скоротечные бои. Судя по всему, тогда-то они и научились делать засады в скалах, и, что я понял еще, в этих засадах брат с сестрой уже участвовали. Меня пугало, как все это могло происходить в том самом мире, в котором я жил, недалеко жил, просто с другой стороны пустоши. Там была тишь да гладь, в то время как здесь годами выжигали берег, и никто не мог бы сказать, когда это началось на самом деле. Никто еще не доходил до поселений, в которых бы жили люди. Пару раз обнаружили и уничтожили караулы варваров. Один раз, только их трупы, судя по всему, прыгун справился с ними даже сразу после возвращения. Но его самого не нашли, скорее всего, его снова выкинуло в другие миры, если не что-то похуже. «А у вас то, говорят, был один?» – спросил я, исчезающий. «Ну да, он их и добил, последних», – ответил брат. Заманил их к мосту, увел за собой. После этого, как он приказал, мы разрушили мост. Их там 7 оставалось. Я не знаю, что с ними стало, только к броду он вышел уже один. Сказал, что убил не всех. Сказал, пустошь добьет оставшихся. Раз вы на своей стороне ничего о них не слышали, значит, был прав. И где он сейчас? Спросил я. Дети напряглись. Ну конечно, это был главный вопрос варваров. Но я был не похож на варваров. Хорошо, не хотите, не отвечайте. Пожал плечами я. Другое скажите, что думали остальные, откуда эти варвары вообще взялись? Такое количество мужчин в одном месте этому миру просто не прокормить, говорили по-нашему, но словно не уверенно. Я пару раз, мальчик не стал договаривать. Видимо, пленных пытали прямо при нем, словно очень издалека. Язык ведь, наверное, меняется, чем дальше от нас. Выглядели, как и все, одеты были, как и все, оружие, ножи, топоры. Но они его набрали по дороге, ничего особенного. Но они издалека, это точно. Кто вам сделал прощу? Я показал на оружие мальчика. В языке этого мира даже не было определения этому оружию, или я его никогда не слышал, поэтому я просто сказал что-то вроде метатель камней. Прыгун, наш прыгун, предложил идею. Сестра год возилась, пока у нас вышло что-то пригодное. Зато сейчас ко мне близко не подойдешь. Я охотно кивнул и потрогал шишку на черепе. Сложно было не поверить, если у парня есть хорошие доказательства. Живые, так сказать, как бы двузначно это ни звучало. Кроме вашего прыгуна, других вы знаете? Почему ты спрашиваешь? Вступил в разговор сестра. Все это время она предпочитала молчать, зато успела переделать столько всего в хижине, периодически выходя наружу, что-то принося, что-то унося, что-то смывая, очищая, вешая на крюках, на растянутых водорослях. Я даже не знал, что столько работы можно переделать, одновременно пассивно участвуя в беседе. Но на этот раз она остановилась. Ответ ей был важен. Я судорожно думал. С одной стороны, о прыгунах в этом мире было известно, и рано или поздно твое происхождение выяснялось. Слишком сложно спрятаться, если у тебя всего соседей в пределах десятка человек. Можно, конечно, жить совсем одному, но ради чего? Прыгуны, как я давно предполагал, и создали эту цивилизацию. У тебя жениха нет? Спросил я, чтобы отвлечь ее внимание и дать себе пару лишних мгновений на раздумья. Отшельник шел через пустошь, чтобы найти жену. С другой стороны, с учетом происходящего, я бы предпочел держаться в тени. Тем более это всегда был мой базовый вариант. Девушка неопределенно пожала плечами. Жениха и не было, а теперь, может, и вообще не будет. Слишком мало живых на этом берегу. Я решился. Я такой же, как они. Ухожу, прихожу, но никогда ни с кем, как я, не общался. Если отшельник шел сюда за женой, то я шел, чтобы найти хоть кого-то, похожего на меня. Мне говорили, что за рекой живет один. Живет, кивнула сестра. Только не за рекой. Дядя пришел под вечер. Наворотили, лишь буркнул он. Свалил выпотрошенную рыбу снаружи от входа и уселся, готовя ее к просушке. Это, видимо, была местная черта. Что бы ни происходило, руки не должны оставаться без дела. Разговор может быть интересным или нет, но дела должны быть переделаны. Ну кто же знал, оправдывался братец. Первый чужой за последние годы. И вообще первый, кто не нападал. Мы же всех в лицо знаем. «Что вас вообще понесло на реку?» – поинтересовался дядя. «Так вас искали», – ответила за брата сестра. «Вернулись, на стоянке никого. Сначала вообще испугались». Брат дернул плечом. Сестра покладисто поправилась. Испугалась. «Потом смотрим, вроде все на месте, все в порядке. Подумали, что вы к броду пошли. Да рыбачить я пошел», – фыркнул дядя. «И остальные тоже. Скоро вернутся. Вы, я смотрю, в походе совсем от жизни отвыкли. Забыли, чем нормальные люди занимаются». И без перехода, спросил, что там. Сестра и брат ответили чуть ли не хором, никого. Потом продолжила сестра. Как-то кратко излагать суть у нее получалось значительно лучше, чем у брата. Неделю в ту сторону, как договаривались, 3 дня провели на последней стоянке, прежде чем вернуться. Все стоянки разорены, чужих нет, своих живых нет нигде. На последних 2 стоянках пришлось хоронить, никто до них раньше не дошел. Прыгун? Нет, его там не было. Качнула головой сестра. Может, его тогда и добили. Или просто не совпадаем. Мы ему там нарисовали. Сестра покрутила пальцами, пытаясь изобразить, что именно они нарисовали. В общем, если он появится, то поймет. Главное, чтобы только он понял, поэтому мы, может, путано немного нарисовали. И на обратной дороге еще смотрели, так и не появился. Могли бы дальше пройти, буркнул брат, видимо, продолжая старый спор. Как договаривались, лишь сказала сестра. Она явно была не из конфликтных. Там дальше переход большой, поддержал ее дядя. 3 дня, и вряд ли чего нового. Хорошо, что варвары закончились. Плохо, что из наших тоже никого. Да, тут я его понимал. Десятки стоянок на неделю пути пустовали. По меркам этого мира, чтобы заново их заселить, понадобится несколько поколений. Я спохватился. До меня никто из пустоши не выходил, обратился я к мужчине. Выходил, кивнул дядя и махнул рукой в сторону берега. Рыбачит там с остальными. Отлегло. Глава 2. Река. И вновь дорога, и снова камни, и опять берег, на этот раз берег реки. Я встретился с отшельником. Он, конечно, обрадовался нашему воссоединению, пусть и временному, но было заметно, что все его помыслы направлены в сторону потенциальной невесты. Дядя решил, что они соберутся с силами и отошлют кого-то через пустошь, предупредить, наладить связь, может быть, вообще перебраться туда, если придется, иметь хоть какой-то путь к отступлению. Они терпели разрыв в пустоши раньше, когда с другой от нее стороны приходили люди, приходили вести, была налажена торговля. Они терпели его в последнее время, потому что не знали, что происходит на той стороне, ведь за пустошью тоже могли быть варвары. Наш с отшельником переход через пустошь показал, что хоть с той стороны все в порядке. К тому же дорога стала легче, с новыми стоянками, со свежей информацией, что где находится, где есть выходы к морю, где можно обойти проблемные места. Никто не верил, даже я, что варвары выжили в пустоши. Они могли там какое-то время оставаться, да, но они не вышли на ту сторону, не вернулись обратно, не нашли брод. Мы с отшельником не видели никаких следов их пребывания, а они обязательно должны были найтись. Варвары сгинули, это не они зажгли огонь в пещере. Но и отшельник этого не делал. Он вообще не заходил вглубь и не видел никакой горючей жидкости. Просто погода ему благоприятствовала, и он проскочил сходу там, где я застрял. Получается, что в пустоши находился кто-то еще. Можно, конечно, было подумать, что фитиль горел там очень давно, но никто всерьез в это не верил. Огонек, и кто его поджег, оставался загадкой. Поэтому дядя хотел идти через пустошь сам. Возможно, уговорит отшельника мотануться туда и обратно, Благо, дорога протарена. Возможно, они решат бросить обжитое место и уйти все. Я не знал. Я не стал ждать их решения. Где-то наверху, выше по течению реки, жил прыгун. Он ушел туда сразу, как одолел варваров. Перешел на скудную речную рыбу. Ушел давно, и ни разу не возвращался. Никто не знал, жив ли он, там ли он, как высоко он поднялся по течению. Мне нужно было это выяснить. Говорили, что он появлялся в этом мире достаточно часто. У нас с ним есть шанс совпасть. Что-то надвигалось, и мне не хватало ни информации о врагах. Хуже того, я не мог разобраться в самом себе, в своих возможностях. Нужно было это как-то менять. Нужен был хоть кто-то, кто расскажет мне обо мне самом, потому что сам такой же. Догадки из вторых и третьих рук, еще и отфильтрованные и рафинированные, давали очень мало. У реки росли лишайники, и ничего больше. У моря этих лишайников было полно. Когда-то именно в этих краях, у слабосоленного моря, а еще вероятней, в устьях впадающих в него рек, этот лишайник и возник, вылез из воды, адаптировался к жизни на суше. Крохотные водоросли спрятались в прозябающем мху, и симбиоз двух слабых начал неожиданно создал комбинацию, способную покорять континенты. Лишайники были пионерами, которые смогли организовать первые форпосты органической жизни на суше. Когда-нибудь тут появятся леса. Не скоро, понадобится еще миллионы лет, но леса появятся. У моря, на эти лишайники не обращали особого внимания. Вроде что-то целебное из них делали, я не вдавался, но не более того. Здесь, из-за отсутствия моря и водорослей, основного материала для топлива и поделок, лишайники стали всем. Чем выше я поднимался, тем плотнее жался лишайник к берегу. Уже через пару километров из сплошного ковра, закрывающего все, куда падал взор, заросли превратились в узкую полоску в десятки метров вдоль реки. Иногда я шел прямо по ней, но чаще ступал рядом. Этот лишайник завоевывал территорию, наверное, уже тысячелетия, и не хотелось отбрасывать его на столетия назад одним неуклюжим движением. Река еще не выровняла русло, изгибалась, отступала у каждого камня покрепче, велась между скалами. Зачастую я даже не видел саму реку, и ориентировался только по той самой зелено-бурой полоске. Для лишайника это была борьба за выживание. Этим он сильно походил на меня сейчас. Мох, несущий в себе водоросли, пробовал пробраться везде, забраться на любой камень, и погибал, бурел и желтел, но при этом успевал выбросить споры, которые с высоты разлетались далеко, и дальше цеплялись за любую ямку, где оказывалось хоть немного влаги. Лишайник лез в щели в земле, где погибал из-за недостатка света. Но слой за слоем, поколениями, в этих щелях накапливалась органическая масса, и за десятки лет такие щели становились самые плодородными, на которых лишайник рос быстрее всего. Ветры ломали лишайнику веточки, которые падали где-то неподалеку, и вновь прорастали, если им удавалось получить дождевую воду. Любой ручей, впадающий в реку, обрастал лишайниками. Они держались за каждый источник воды. Здесь было много пресной воды и много лишайников. А это, как минимум, топливо. Думаю, и лежанки, и даже одежда. Только здесь люди жались к морю, где проще добывать еду, поэтому из лишайников одежду делать не умели. Либо ушедший наверх прыгун имел хороший запас всего с собой, и пока что ему хватало. Это был наиболее вероятный вариант, с учетом его отсутствия в этом мире. Может быть, он научился делать одежду сам. Может быть, он погиб там, в глубине континента. Может быть, он ходил там голый. В голове крутились и более экзотические варианты. Но я склонялся к тому, что просто то, с чем он ушел, еще не закончилось. Лишайники пытались выжить в ямах, периодически наполняемых дождевой водой. Их зеленые пятна, иногда желтеющие, иногда даже краснеющие, я видел и далеко от берега. Вгрызающиеся в континент биомасса, которой просто еще не хватило времени, чтобы адаптироваться. Тысячи поколений, и лишайники здесь будут везде. Это наступление продолжается тысячелетиями, и я отлично знал, кто в итоге победит. Лишайники отступят лишь перед своими же потомками, более удачливыми, более приспособленными, лучше перерабатывающими солнечный свет, способными доставать воду из глубины, а не только с поверхности, способными разрушать камни, менять ландшафты, изменять состав воздуха, влиять на климат и даже, до какой-то степени, управлять погодой. До этого сейчас еще далеко. Я рыскал. Тот, кого я искал, наверняка ушел значительно дальше, чем то жалкое расстояние, которое я прошел. Раз он не возвращался к людям, то сильно дальше. Но пока он шел, а шел он по этому берегу, в этом я был уверен практически наверняка, пока он уходил вглубь континента, он должен был где-то спать, отдыхать, ловить рыбу, которой здесь было мало. Мне нужны были следы. Я не мог обойти весь континент, да даже берег одной реки, в бездумных поисках единственного человека. Последние оборудованные стоянки вдоль реки, до которых еще доходили рыбаки, закончились. Я переночевал в одной прошлой ночью, успел и порыбачить. Дальше никто никогда не забирался, кроме него и меня. Может быть, вообще никогда эти камни не чувствовали ноги людей. Даже почти наверняка, в этом мире остаться без ночлега – большой риск. Вернее, ведь как повезет, будет хорошая теплая ночь, без дождя, так можно спать под звездами неделями. Хищников нет, скорпионов нет, змей нет, даже комаров нет. А самое главное, и людей еще поискать. Вполне безопасно. Но как я уже убедился, рисковать и устраивать ночлег под открытым небом стоило лишь в самых крайних случаях. Даже в обжитых лесах других миров, где куда ни плюнь можно встретить грибника, или охотника, или просто неожиданных старичков, решивших заняться скандинавской ходьбой, даже там не позаботиться о месте для сна было бы безалаберностью, близкой к безрассудству. Здесь это могло оказаться смертельным. Одно из базовых правил подготовки к ночлегу – готовиться к нему заранее. Готовиться к нему, можно сказать, прямо с утра. Я шел, отмечая возможные места, куда, в случае чего, успею вернуться засветло. Если находил охапку сухого лишайника, трамбовал его, скручивал и запихивал в котомку. Как всегда, искал что-нибудь интересное. Наверное, если бы я был геологом, я нашел бы на этих берегах много полезных и даже драгоценных камней. Но геологом я не был, а полезность в этом мире была очень приземленной. Даже при этом, за день я успел отметить пару мест, богатых железом. Специально останавливаться, искать колчедан, или намывы смеси железа с песком и глиной на дне ручьев, я не стал. Лишь отмечал, полусознательно, по привычке, все потенциально полезные места. Набирать тяжелых камней, даже пусть и богатых железом, смысла не было. Передо мной стояла другая цель, да и кузнеца поблизости не предвиделось. Сам же я вряд ли смог бы даже обогатить железо до чего-нибудь пристойного. Что-то я, конечно, видел, когда кузнец с сыном работали над нашими самородками. Но, когда кузнец рядом, ничему не учишься. А когда кузнеца рядом нет, учиться уже ни у кого. Еще одно правило подготовки к ночлегу. На стоянку надо вставать засветло. Сильно засветло. Не надо переоценивать свои силы, каким бы опытным ты себе сам ни казался. Стоянку надо оборудовать. При хорошем раскладе надо разжечь костер, чтобы спать ночью в тепле. Нужно приготовить еду, а для этого чаще всего ее нужно сначала поймать. С рекой было проще, удобные подходы к ней встречались значительно чаще, чем к морю. И чем дальше я отходил от моря, тем более плоской, менее изрезанной становилась местность. В остальном, ничего не менялось. Убежище, топливо, еда и время на то, чтобы все организовать до темноты. Я исходил из того, что тот, по чьему следу я иду, двигался так же, как я, знал, то же, что и я, и при прочих равных, начал готовиться к стоянке так же, как бы это сделал и я. Поэтому я начал присматриваться к любым кавернам, пещеркам, полостям в скалах еще задолго до наступления вечера. Днем я остановился лишь раз, разгрузить ноги и перекусить сушеной рыбой. Даже не разматывал снасти. Сел, откинулся на камень, поел и пошел дальше, как только почувствовал, что ноги в порядке. Теперь я замедлился. Лучше было пройти меньше, но не пропустить место ночлега прыгуна. Если мне повезет, я еще и сэкономлю кучу времени. Размещаться на уже обустроенной стоянке все-таки проще. Мне повезло, он останавливался здесь единожды, и следов почти не осталось. Скорее, сработало именно то, на что я надеялся, я бы и сам остановился в этом месте, в это время, часа за полтора до темноты. Пещера, скорее даже грот без продолжения вглубь, прикрытый скалами от преобладающего ветра, выход к реке, минута ходьбы, обзор, да билеты можно продавать к этому шикарному виду на окружающие скалы, извилистую реку и лишайники вокруг. Было бы кому продавать эти билеты, обменял бы даже на ракушки. Он не оставил еды, но оставил, видимо по привычке, сушеных лишайников, что существенно облегчало мою ночевку. Я добавил к ним свою мелочь, набранную за день, разгрузился, подготовил костер, но не стал разжигать. Рвать лишайник было жалко, но традиции важнее. Я нагреб сырого еще лишайника и разложил его сушиться. Может быть, когда-нибудь, кто-нибудь, возможно, даже через много лет, воспользуется им. Может быть, это тоже кому-то облегчит ночлег. И отправился на рыбалку. На многое я не надеялся, но именно поэтому рыбачить теперь придется при каждом удобном случае, чтобы хватило хотя бы на еду. Перед сном я прислушался к себе. Попробовал заглянуть куда-то глубоко, где работал странный механизм, готовый в любой момент швырнуть меня в другой мир. Пока этот механизм молчал, не скрипели шестеренки, не слышно было маятника, не пыхтел перегретый пар в котле. Возможно, я успею найти собрата. Я двигался от стоянки к стоянке. До поры до времени это было легко. Мы шли в одном ритме, двигались в одном ритме, поэтому находить места ночлегов моего предшественника оказывалось несложно. Дюжина стоянок, даже река начала сужаться, становясь тоньше над каждым втекающим в нее ручьем. Я начал опасаться, что вскоре мне придется еще размышлять, где, собственно, основное русло этой безымянной реки, а где, всего лишь приток, и что еще важнее, выбрать так же, как и первопроходец до меня. Но вот сегодня я не мог найти ни малейшего признака того, где именно останавливался прыгун. Я даже встретил пару удобных мест, бегло их осмотрел, но ни одно из них не обнаруживало признаки того, что в них кто-то когда-то жил, или ночевал, или вообще проходил мимо. Я находился в таких местах, где мои ступни шагали по камням впервые. Первый человек на этой скале, первый, кто пнул камень, первый, кто притронулся к шершавой поверхности скалы. Я остановился, оглянулся назад. Что-то подсказывало мне, тот, оривший здесь дорогу, не пошел бы глубже в темноте. Я что-то пропустил. Последнее обнаруженное мной место для убежища было не так далеко. Я потратил время и за полчаса вернулся к нему. Уже начинало смеркаться, и искать здесь что-либо было бесполезно. Мои небольшие запасы годились разве то на растопку, но никак не на полноценный костер. Еда была, с погодой повезло. Эту ночь придется провести без костра, пожевывая рыбу и пытаясь заснуть, несмотря на ночную прохладу. Мне пришлось провести на этом месте целый день, чтобы понять, где я ошибся. Наловить рыбы, почистить, хоть как-то начать ее сушить. Набрать быстро лишайников и высушить я точно не мог, поэтому набрал сколько смог. Сначала хотел оставить их в своем новом убежище. Это мне и помогло, когда я начал выбирать место для просушки, стал откидывать камни, один за другим, и все-таки обнаружил залу. Он был здесь, но перестал готовить стоянки. Начал скрывать следы своего присутствия. Из этого следовало сразу многое. Можно было предположить, что я на подходе. Раз он начал прятать следы, значит, эти места он мог проскочить и без подготовки, но при этом не привести по цепочке стоянок никого за собой, никого из менее упертых, чем я. Он здесь переночевал один раз и больше его здесь не было. Спрятал следы как мог и ушел дальше, видимо, готовясь осесть где-то неподалеку. Во-вторых, мне следовало быть осторожней. Если он начал прятаться, то впереди могли быть и ловушки. Он вполне мог решить, что ушел уже достаточно от людей, настолько, чтобы можно было себе позволить активную оборону. Теперь он, медведь в берлоге, и вокруг никого. А если кто и появится, то только враг. На меня то ведь он точно не рассчитывал. В-третьих, чтобы одолеть остаток пути, мне придется идти медленнее и готовиться тщательней. Впереди я больше не найду ни высушенного топлива, ни еды, ни уютных пещерок. Не так, пещерки я, конечно, найду. Но мне придется решать самостоятельно, где именно останавливаться на ночлег. Искать полдня места его тайных стоянок, и слишком накладно, и ненадежно, да и практически бесполезно. И еще, надо было уважать его решение. Оставлять следы мне тоже нельзя. Будет тяжело бить себя по рукам, но подготовки стоянок, заготовки лишайников для следующих путников, подготовки костровищ и прочим бытовым работам пионеров этого мира, приходил конец. Ловушек я не нашел. Правда, я не сильно и пытался подтвердить свои подозрения, всего лишь обходя любые потенциально опасные места подальше. Там, где можно подстроить обвал, где можно соорудить какую-нибудь яму, вывести преследователей на угрожающую осыпь. Все, что мне не нравилось, я просто обходил. Необходимость много времени заботиться о еде, о топливе, постоянная осторожность и периодические обходы вокруг опасных мест – все это замедляло меня. За день я не одолевал и половину нормального перехода. Даже по изрезанному каньонами берегу океана я ходил, бывало, и быстрее. Но на четвертый день я все равно дошел. Место хорошо обжили. Чем больше я здесь находился, тем больше удивлялся, как столько вообще можно успеть сделать в одиночку. Ловушек не оказалось и здесь. Видимо, он опасался попасть в них сам, а в условиях одиночества любая такая ошибка могла оказаться фатальной. Пещера была великолепна, запас топлива неимоверен, сушеной рыбы навалом, что удивило меня откровенно больше всего. В последние дни я едва справлялся наловить себе хотя бы на еду, и то все время шел впроголодь. Он умудрился поселиться в месте, где в реку впадали несколько ручьев. Скорее, это было их слиянием. Собственно, тут любой бы уже затруднился ответить, какой из ручьев выше этого места продолжать называть рекой. Что это давало? Лишайники здесь росли везде, вдоль каждого из этих ручьев и между ними. Потом я заметил, что хозяин этому еще и поспособствовал. Кое-где были прорыты мелкие канавы, в которых в дождливые времена собиралась вода или перетекала из ручьев. Это позволяло лишайникам разрастаться на больших территориях. Сейчас это не давало ничего. В дальнейшем, думаю, он хотел создать надежный источник топлива. Пройдясь по окрестностям, я понял, почему он не испытывал проблем с едой. Пруды, несколько организованных в низменностях прудов, в которых рыбы было достаточно, чтобы прокормить несколько семей, не то, что одиночку. Он ошибся только в одном месте, где пруд почти пересох, и нужно было срочно копать канал поглубже, чтобы организовать приток воды из ручья. Это было отличное место для жизни в этом мире. Здесь не хватало лишь одного – людей. Он жил здесь один, это очевидно. Ни на что другое я и не рассчитывал. В этом мире было много отличных мест для того, чтобы жить. Никто и не озадачивался созданием прудов, когда море было рядом. Лишь необходимость спрятаться в глубине заставила его создавать искусственные пруды. Он жил здесь один, но мои надежды не оправдались. Его не было. Он находился где-то в других мирах. Судя по пруду, который пересох не так и сильно, разошлись по времени мы не сильно. Но судя по рассказам дяди, появлялся в этом мире он частенько, а это означало, что есть не так и много мест, в которых он побывает. Это если он прыгал так же неуправляемо, как и я, но ждать его скоро все равно не стоило. Что ж, я знал, на что шел. Придется потерпеть. Если считать во времени, в расстояниях, в возможности приблизиться, в отсутствии ограничений, таких, как в мире островов, так близко к подобному мне я не подбирался с момента, когда в последний раз видел отца. В первые дни я разгреб наиболее срочные вещи. Поправил пруд, отправил сушиться новую порцию рыбы, набрал еще лишайников. В углу пещеры была сложена целая кучка железного колчедана, но я лично не верил, что здесь когда-нибудь хватит топлива, чтобы выплавить даже плохонькое железо. Может быть, если сильно постараться, можно попробовать избавиться хотя бы от части шлака. Это имело бы смысл, если идти куда-то торговать, не тащить пустую породу с собой. Сразу после безотлагательных работ, я начал искать место, откуда он мог прыгнуть из этого мира, и одновременно искать место, откуда смогу перенестись я сам. Время приближалось, в этом мире я еще никогда не находился так долго. Не знаю, что повлияло, но скоро придется двигаться, и оставлять этот мир лучше подготовленным. Место перехода нельзя было сделать в самом жилище. Думаю, хозяин думал так же. Если варвары охотились на прыгунов, и, если они все-таки доберутся до этого убежища, то будут ждать, как и я, им больше ничего не останется, и надо дать шанс себе не попасть в их лапы совсем неподготовленным. Я искал место, где можно спрятаться, не слишком далеко, не слишком близко, такое, которое сложно было бы обнаружить, такое, где можно было бы спрятать минимальный набор оружия и одежды, и тогда если здесь меня будет ждать засада, то в ловушке могут оказаться как раз варвары, а не я. В конце концов, такое место я нашел. Оно не совпало с местом моего предшественника. Где он выпрыгнул из этого мира, я так и не понял. Потенциально это могло быть вообще где угодно, если он успел раздеться до прыжка. Тогда следов я не найду. Это тоже был хороший вариант. Поэтому железные ножи, небольшой каменный топор на костяной рукояти, минимальный комплект одежды я положил в тайнике, найти который, не зная места, будет практически невозможно. А сам решил переходить в следующий мир где-то неподалеку, но не в самом тайнике, обнаженным. В таких случаях слишком много осторожности не бывает. Зов пришел скоро, но к этому моменту я многое успел. Все починил, все поправил, успел развить кое-какие проекты хозяина этого места. вырыл еще один пруд, пользуясь всем тем, что подсмотрел у него, и своими собственными знаниями, запустил в него рыбу. Одиночество навевало желание чем-нибудь заняться. Дошло до того, что я собрал споры лишайников и раскидал их в контрольных местах, которые мне понравились. Низинки, достаточно влажные, если погода позволит, лишайник может там прижиться. В последние дни стал чаще ходить на реку. Поводом становилась рыбалка, но на самом деле, я вглядывался в воду, в свое отражение в ней. Иногда мне казалось, что где-то у себя за спиной, в искривленных волнами отражениях, я уже вижу новые миры. Когда зов стал невыносим, я разделся, сложил одежду в жилище и ушел к месту, которое выбрал для перехода. Надеюсь, хозяин порадуется, что у него появился гость. Я буду возвращаться сюда. Если никто не помешает, когда-нибудь мы встретимся все равно. Интерлюдия. Забвение. Если слишком долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть в тебя. Я не случайно не люблю копаться в себе. Не случайно старался обходить стороной любые размышления над природой своих возможностей. Я просто ими пользовался, адаптировался, старался не зацикливаться на проблемах, связанных с моими перемещениями, и вовсю использовал дар в свою пользу. Чуть притронувшись к своей сущности, попробовав взять ее под контроль, получить новые навыки, я получил именно то, чего неосознанно боялся. Мой дар начал показывать зубы, свою изнанку, словно согласился со мной, ухмыльнулся и произнес: «Хочешь знать, как все это работает? Хорошо, я покажу. Лучше бы не показывал. Тем более я понимаю, что показали мне лишь самый край. Я что-то разбудил в себе, и вряд ли теперь смогу заставить это что-то заснуть вновь. Этакий медведь-шатун, голодный и крайне опасный, зашевелился внутри меня, и обратно в берлогу его уже не затолкать. Судя по всему, я очнулся на камне, который лежал на краю пропасти. Может быть, и выжил бы, если бы не шевелился, или делал это осознанно. Но я очнулся, словно после сна, не вполне еще понимая происходящее, с сумбуром в голове, и приподнялся, чтобы осмотреться, не понимая, где нахожусь, и кто я вообще. Валун качнулся и полетел вниз, вместе со мной. Секунд пять летели, пропасть была глубокая. Понятия не имею, что это за мир. Не знаю, смог бы я в нем выжить, если бы даже не шевелился, или меня выбросило бы в более удачном месте. За секунды полета я успел лишь подумать, что не надо бы мне шевелиться после пробуждения любого. Кажется, я так и не понял, что вообще не просто проснулся, а очнулся в новом мире. Но вот зарубку на память, постараться не дергаться сразу после того, как проснулся, сделал. Судя по всему, мой дознаватель многое не договаривала, когда начинала меня учить. Новые способности, даже такие мелкие, как умение ускорять или оттягивать переход, не давались сами по себе. С ними шел довесок. Думаю, я просто начал раньше приходить в сознание, а умереть во враждебном мире, не успев очнуться, значительно проще. Я открыл глаза в лесу, густом лесу, солнца было даже не видно, лишь полусумрак где-то высоко в листве. Мгновение перед болью я думал, что я очнулся в пещере мира холмов. Там также темно, но такой боли там не было, а боль пришла быстро. Уверен, что раньше в этом месте я даже не очнулся бы. В сумраке я заметил лишь то ли корни, то ли лианы, которые умудрялись шевелиться. Думаю, они и пробивали мое тело, еще даже не способное двигаться после прыжка. Лианы пробивали меня насквозь, их зазубренные кончики гарпунили меня изнутри. И тут же, как только им это удавалось, лианы начинали закручиваться вокруг меня, как усики на растениях. Шансов не было. Теряя сознание, которое не успел еще толком и обрести в этом месте, я успел лишь подумать сквозь боль, что, видимо, в этом мире кто-то жил, а мне просто не повезло. Не могла же такая хищническая адаптация возникнуть у растений без наличия жертв. С другой стороны, может быть, мне наоборот повезло. Кто знает, что здесь за животные, если у них такие хищники. И зарубка на память, полностью противоречащая предыдущей, как только очнулся, шевелись не то сожрут. Боль, жгучая боль в легких, думаю, я охрип от крика, только не слышал этого. Судя по всему, слух тоже уничтожен полностью. Инстинктивно открыл глаза только для того, чтобы не увидеть ничего. Размытые пятна, но даже они, возможно, мне померещились. Глаза разъело что-то ядовитое еще до того, как они успели что-либо увидеть. Что добавить в памятку? Не попадать в подобные места. Вот что, хотел управлять своим даром. Получай. Кроме этой вереницы смертей, было еще что-то. Я начал четче ощущать и те места, в которых я даже не успевал очнуться. То, о чем раньше я только подозревал, превращалось почти в уверенность. Меня просто крутили, как патрон в барабане огромного револьвера, дожидались, когда барабан остановится с мягким щелчком, спускали курок. Я умирал. Раньше эти смерти не ощущались, просто я проскальзывал через непригодные миры и просыпался в дружелюбном. Мир великого червя, мир радиоактивных руин, да все они были просто ласковыми, приветливыми оазисами. Зарубка на память, подобных мне надо искать в психбольницах, там, где такие существуют. Невозможно остаться в рассудке, умирая так много и так болезненно. Я орал, даже не осознавая этого, еще не придя в себя, еще не открыв глаза. Наверное, это задержало туземцев. Когда глаза я все-таки открыл, на меня были нацелены 3 копья, но боли не было, острые, как иглы, наконечники остановились у самой кожи. В глазах копьеносцев светилось торжество, теперь смешанное с некоторым недоумением. Наверное, не все орут, когда в них тыкают копьями. Затем легкое замешательство закончилось, и все 3 копья пронзили меня одновременно. Боли я не почувствовал, за что должен был поблагодарить эту цивилизацию. Убийство, или изгнание, или уход, как они называли подобные вещи в своем мире, провели крайне безболезненно. Какие-то смертельные анестетики на кончиках копий не дали мне страдать. Я так и не узнал, за что именно в этом мире не любили ходоков. Крайне высокоразвитом мире. За те секунды, пока я орал, крутил глазницами и пытался сообразить, куда попал, я увидел многое. Воздушные корабли на рейде, отсвечивающие синевой силовые щиты у второй линии охраны. Это были не дикари, далеко обогнавшие все возможные цивилизации, ритуально избавляющиеся от прыгунов. Почему ритуально? Потому что обнаженными, в одних повязках, были только эти 3, да и копья при их то возможностях. Почему высокоразвитые? Они сумели все организовать за десятки секунд, может минуту, с момента моего появления в их мире до того, как я очнулся. Возможно, мой приход в сознание и не планировался, просто я стал просыпаться раньше. Вроде, дикари были даже в боевой раскраске. Неимоверно отлаженное убийство. Спасибо им, что без боли. Чтобы оставаться в рассудке, я решил снова сконцентрироваться на ненависти к вселенной. Кадры менялись, один за другим, большинство из них я даже не успевал увидеть. Сколько миров, в которых мне никогда не побывать. Барабан остановился в очередной раз. Ненавистная вселенная снова нажала на спусковой крючок. Курок опустился. Я открыл глаза. Облака, лес, горы кругом, из-за которых невозможно быстро сориентироваться. Я присел, стараясь не дышать. Я даже не надеялся выжить в этом мире. Всего лишь выдержать паузу, дать голове проясниться. А если воздух здесь сильно отравлен, думать ясно я не смогу. Еще раз огляделся. Облака висели низко, при прочих равных я бы сказал, что нахожусь высоко в горах. Включился слух, до которого мозгу секундой ранее просто не хватало канала. Вроде, вокруг пели птицы. Грудь начала сжимать, и по инерции я подумал, что задыхаюсь. Так и было, я просто не дышал.